Глава 11. «Аль, предпочитаете сначала с людишками моими в подклете беседу повести? Бают они там искусно языки развязывать, особливо у тех, кто бежать норовил, да на охрану кидался. Дядя Поздей мой вон до сих пор рану свою латает после вашей утренней прогулки». Мнишек вздрогнул и торопливо замахал руками, будто от мухи отмахиваясь. — что вы, княже, какое там бегство? Недоразумение все это. Дядя ваш больно уж нахрапист. Мы лишь хотели воздухом подышать малость. Он попытался состроить улыбку, да только вышла она жалкой. — А что до дел утренних? Всеми святыми клянусь, я тут ни сном, ни духом. Мацей этот, ваш, покойного государя, он самовольничал. Я бы последним был, кто зла бы вам, княже, пожелал, аль государю. На одном дыхании выдал ёжи с непередаваемым польским акцентом, что даже смотрелось забавно, в особенности его оправдания. «Самовольничал, сказываешь?» — я прищурился. Взгляд мой стал тяжел, и Мнишек под ним так и съежился. «Любопытно, особливо если учесть, что этот самовольный Мацей приволок с собой сотни стрельцов да гвардию наземную. Уж не вы ли часом пособили ему силу такую собрать?» «Помилуйте, княже!» Мнишек аж подпрыгнул на лавке. — Да как такое подумать можно? Я был убит горем по государю. Все думы мои были лишь о нем, да о дочери моей горемычной, что вдовою осталось. Он картинно шмыгнул носом. — Лицедей хренов, — с омерзением подумал я, — хвостом виляет, что твой пес шкодливый. Тут Марина Мнишек, до сего хранившая горделивое молчание, не утерпела. «Батюшка, полно вам унижаться перед этим!» Голос ее, хоть и дрожал, был полон смеси. «Я царица, и я требую, чтобы со мной и с отцом моим обходились как подобает. А Мацей, он, может, статься и переусердствовал, движимый скорбью, да желанием покарать душегубов моего августейшего супруга». «Душегубов, говорите, ваше величество!» Медленно, с ядовитой усмешкой протянул я. «И кого же вы так прытко в душегубы записали? Уж не меняли князя Старицкого, который вчера на этой самой площади грудью встал на защиту вашего супруга, от сабли Василия Шуйского? Ежели вы вообще что-либо видели из окон дворца, окромя нарядов своих пышных?» Марина вспыхнула. «Я ведаю, что вы завсегда недолюбливали супруга моего. И Шуйский, может, статься, вы с ним заодно были. Путь к себе, к престолу расчищали». «К престолу, значит?» Я откровенно расхохотался, но смех мой был злым и не сулил ничего доброго. «Да кабы я к престолу путь себе искал, пани Марина, не стал бы я вашего муженька от Шуйского спасать, а преспокойно выждал бы, пока они друг дружку не перегрызли. И уж точно не стал бы нонче время на пустые разговоры с вами тратить, а отправил бы вас с обоих туда же, куда и Мацея, в подклет». От моих слов и тона Мнишеки заметно побледнели. Ёжи снова залепетал что-то о своей невиновности и преданности, а Марина, хоть и силилась сохранять гордый вид, уже не смела поднять на меня глаза. В этот самый миг дверь тихонько приотворилась, и появился Елисей. Он быстро подошел ко мне и, наклонившись, прошептал на ухо. — Мацей заговорил, да и сотник стрелецкий. Сначала запирались, а сейчас соловьем поют. Первые его слова Мнишеке были. Я слушал, не меняясь в лице, но внутренне усмехнулся. — Добро, Елисей, ступай, — кивнул я ему. — Жди за дверью. Когда Елисей вышел, я снова вперил взгляд в ёжи Мнишика. Злость, кипевшая во мне после утреннего нападения, требовала выхода, но ум подсказывал действовать тоньше. — Так а вот! — голос мой стал ледяным, но внешне я оставался невозмутим. — Ваш верный Мацей, коего люди мои нонче весьма убедительно расспрашивают, уже начал сказывать речи весьма любопытные. И ведаете ли, ежи, его сказ несколько разнится с вашим. Он утверждает, что именно вы, вкупе с несколькими иными ретивыми панами, порешили, что смерть Дмитрия — это прекрасный повод сделать вашу дочь полновластной царицей, а себя — ее опекуном. И что именно вы отдали приказ Мацею устранить меня как главную помеху вашим великим замыслам. Что скажете на сие, пан Манишек? Лицо воеводы покрылось бисером пота. Он судорожно сглотнул, его глаза забегали, как у пойманного вора. — Это навет, гнусная ложь. Оговорил он меня. Я ничего такого не замышлял. — Не замышляли? Я медленно поднялся из-за стола и подошел к нему вплотную, нависая над съежившимся поляком. — А кинжал, который вы, супротив моих людей, обратить пытались, это тоже навет? — А попытка к бегству? — Аль, может, скажете, что и вооруженный отряд к моему подворью заявился просто так? — Полно вам вилять, воевода! Я не вчера на свет родился и цену словам вашим знаю. Говорите правду, покуда у меня еще есть терпение слушать. Кто еще был с вами? И какую роль во всем этом играла ваша дочь, царица Марина, что так смело меня в убийстве мужа своего винит? Я в упор смотрел то на перепуганного Мнишика, то на его дочь. Марина, услыхав последнюю фразу и смекнув, что ее собственная неосторожность может ей дорого обойтись, закусила губу, но гордости не теряла. Ёжи Мнишек, казалось, понял, что дальнейшее отпирательство бессмысленно. Он бросил затравленный взгляд на дочь, потом на меня. Лицо его исказило гримаса отчаяния, и он вдруг заговорил, торопливо, сбивчиво, словно боясь, что я его оборву. — А, княже, не слушайте ее, не ведает она, что несет. Горе, женское горе разум помрачило. Это все они, иезуиты, они всему виной. Мнишек, поймав мой взгляд, зачастил еще быстрее. Да — Да-да, княже, именно иезуиты. Они давно уже сети свои плели вокруг покойного государя и вокруг Марины. Особливо ее духовник, Каспар Савицкий, да этот, Миколай Чижовский, что себя Цеховским кричит. Они беспрестанно нашептывали ей, что она должна влиять на государя, дабы тот обещание исполнял данной стороне католической, дабы орден их поддерживал. Савицкий этот, он же грамотки свои тайные вел, где все подмечал про государя, все его слабости. Они тут надолго обосноваться рассчитывали, черницы эти. — И Мацей, — я чуть прищурился, — он тоже из их числа? — Да-да, и Мацей, — с готовностью подтвердил Мнишек. — Он самый главный смутьян. Это он, я уверен, и подбил Марину отдать тот приказ безумный. А с ним еще были Анжи Лявицкий, да Станислав Гродзенский. Они со свадебным поездом Марины прибыли, дабы усилить здесь влияние католическое. И еще пятеро иезуитов, имен их не упомню, они все были заодно. Они хотели использовать дочь мою, ее горе, ее неопытность в делах государственных. А я пытался ее подостеречь. Да разве женщина послушает советов разумных, когда вокруг столько льстецов да нашептывателей? Он говорил долго, с каждым словом все больше топил своих соотечественников и духовников дочери, пытаясь выставить себя и Марину лишь невинными жертвами иезуитских козней. «Хитрый лис, — подумал я, — пытается всю вину на иезуитов свалить, а себя представить чуть ли не спасителем от их влияния. И дочь свою выгораживает как может, представляя ее слабой женщиной, попавшей под дурное влияние. Что ж, это уже кое-что. По крайней мере, он готов говорить и готов предавать своих». Марина слушала отца с широко раскрытыми глазами, в которых изумление боролось с гневом и отчаянием. Кажется, такой откровенной подлости она от него не ожидала. Информация была ценной. И иезуиты, я и раньше догадывался об их влиянии, но теперь у меня были конкретные имена и факты. И главное, готовность Мнишика свидетельствовать против них, лишь бы спасти свою шкуру. «Весьма любопытно, воевода», — произнес я наконец, когда он замолчал, тяжело дыша. «Весьма любопытно. Стало быть, вы утверждаете, что ни вы, ни ваша дочь не причастны к утреннему нападению, а всему виной козни иезуитов, которые хотели использовать царицу Марину в своих целях? И Мацей действовал по их наущению?» Мнишек яростно закивал. «Именно так, княже, клянусь вам, мы сами жертвы!» «Жертвы, значит», — усмехнулся я при себя. «Ну что ж, поглядим». Я прошелся по кабинету, давая Мнишеку немного успокоиться, а самому обдумать услышанное. «Постойте, воевода!» Будто бы что-то вспомнив, остановил я его, когда он уже начал было немного приходить в себя. «Еще один вопрос, покуда не забыл. Грамота та, кое ваш Мацей сегодня утром так усердно размахивал. Уж больно любопытно мне стало. Неужто сама царица Марина ее подписала? И печать там чья стояла, не припомните? Уж не государева ли?» Ёжи Мнишек, который уже было немного воспрял духом, снова сник. Он бросил быстрый взгляд на дочь, потом на меня. Марина гордо вскинула подбородок. — То была моя воля и мой приказ, и печать... — Молчи, дура! — внезапно оборвал ее Мнишек, и в его голосе прозвучал неподдельный страх и отчаяние. Он понял, что это не праздный вопрос. — Не ее, это была воля княжа, не ее. Мацей, он все подстроил. — Подстроил? — я изобразил удивление. — Каким же это образом? — Принудил царицу подписать грамоту, супротив ее воле? — Аль, может, подпись подделал? — А печать? — Неужто и печать государеву умыкнул? — Нет, нет. Мнишек затрясся еще сильнее. «Не государева то была печать, и Марина, она не подписывала. Мацей пришел к ней с уже готовой грамотой, сказал, что это для ее же блага. Она женщина слабая, испугалась, вот и не воспротивилась, когда он ее имя в грамоту вписал. А печать...» Мнишек понизил голос до заговорщического шепота. «Печать ту Мацей у казначея Головина взял». — О, Головина? — переспросил я. — Василий Петрович Головин. Вот так поворот. — А с чего бы это казначею свою печать кому ни попадя давать? — Так Головин этот, он же вор, княже, — выпалил Мнишек. — Он из казны суммы немалые утягивал, а Мацей об этом прознал. Видать, грамотки какие у него были уличающие. Вот он Головина и истребовал. Сказал, что ежели тот печать свою казначейскую на грамоту не поставит, всем о его воровстве расскажет, да еще и заплатить ему сулил. Но я Головин испугался, вот и согласился. Печать там казначейского приказа стояла, не государева. Мацей думал, что никто разбираться не станет. Головин. Вот тебе и тихий казначей, — подумал я. И этот туда же. А Мацей, значит, не только интриган, но и шантажист. Что ж, это многое объясняет и дает мне еще один козырь. Ёжи Мнишек, видя, что я не спешу с выводами, кажется, немного осмелел. — Князь Андрей Владимирович, — начал он заискивающе, — раз уж все так обернулось, раз вы уж видите, что мы с дочерью моей Мариной сами оказались жертвами этих интриг, нельзя ли смилостивиться над нами? Отпустите нас домой. Мы не будем никому помехой, клянусь вам. Уедем и забудем все, что здесь было, как страшный сон. Марина, она молода, ей надобно от горя такого оправиться. Я смотрел на него с плохо скрываемым презрением. Запел соловьем. Только что сдавал всех направо и налево, а теперь о милости молит. Но отпускать их сейчас — это было бы верхом безрассудства. «Ёжи!» — произнес я медленно, взвешивая каждое слово. «Вы о многом просите. Сегодня утром люди ваши, действуя якобы от имени вашей дочери, пытались меня убить. Государь, ваш зять, лежит мертв, и во многом по причине тех смут и интриг, что вы и соотечественники ваши здесь посеяли. А вы говорите о возвращении домой, будто ничего и не было?» Мнишек сжался под моим взглядом. «Но мы не виноваты, княже, это все они!» «Разберемся, кто виноват, а кто нет», — прервал я его. — Сыск покажет. — А покуда... — я сделал паузу. — Покуда вы и дочь ваша останетесь здесь, в Москве, под моей охраной. Государь Дмитрий Иоаннович еще не предан земле. Его надобно проводить со всеми подобающими почестями, отслужить панихиды, помянуть, как положено. Это наш долг. А вот когда земля примет его тело, когда страсти улягутся, вот тогда и подумаем о дальнейшей судьбе вашей и о судьбе вашей дочери. А нонче ступайте. Я кликнул сторожей, стоявших за дверью. Уведите их в разные покои, и чтобы никакого общения между ними, и глаз с них не спускать. Когда Мнишеков увели, я остался один, обдумывая только что услышанное. Игра становилась все сложнее и запутаннее. Головин, казначей. Его нужно будет брать тепленьким и как можно скорее. Но теперь у меня появились новые ниточки, за которые можно было потянуть. И я намеревался тянуть за них до тех пор, пока весь этот клубок интриг не распутается. Да и потом отпускать Марину нельзя. Ну, ладно, разберемся. «Поздей!» — заорал я, и он тут же вошел в кабинет. «Берешь Елисея, Агапку и еще людей у Волынского, из тех, кто Москву знает, да Стрельцов!» — задумчиво произнес я. «Чего делать-то?» — не утерпел дядя.